декольтированное бальное платье, напудренные парики. Хохоча, толкая друг друга голыми локотками, статистки доставали из круглой коробки мушки и наклеивали их себе на щеки. Нина поднималась по лестнице, а мужики в спецовках тащили наверх корзины с цветами. Тяжелые, громоздкие канделябры, свернутые в рулоны ковровые дорожки.